Писательница может иметь поклонника, который не пишет, но не поклонника, который пишет плохо. Соланж не могла удержаться от жалости и презрения к любовнику, ставшему ее неудачным собратом. Возле него она неопределенно ощущала себя какой-то разжалованной в рядовые. Она стыдилась его. Поистине она заслуживала большего. В один прекрасный день некий парижский хроникер с удивлением констатировал, что великая Соланж Буянс опустилась до того, что написала предисловие к книге столь ничтожного сочинителя, как Лапушель. Соланж восприняла это как личное оскорбление. Она назначила Лапушелю свидание в зеленом абрикосе, на которое явилась с перекошенным лицом, с пустыми глазами и опозданием. «Читай!» — вибрирующим голосом сказала она. А Лапушель пробежал глазами статью и, опустив голову, пробормотал. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Гениальный ответ!» — прошипела Соланж. «Итак, по твоей милости на меня набрасываются. Со мной ищут ссоры. Меня клюют, в меня тычет пальцем всякий, кто захочет, а ты не находишь в себе даже элементарной искры негодования? Тебе просто не надо было писать предисловие к моей книге?» «Превосходно! Ни один издатель не взял бы ее без моего предисловия. И хорошо, моя книжка не вышла бы, и я думаю, все было бы только лучше». Соланж хлопнула в ладоши, изящные и звонкие, как крылья. «Восхитительно! А мой муж? Что сказал бы мой муж, если бы они не опубликовали твою книгу? Чтобы сохранить наш союз, чтобы тебе не потерять меня, я согласилась поддержать этого пятиногого барана. И вот в благодарность ты гнусно умоляешь жертву, которую я принесла. Ах, вы, мужчины, вы фатально непостоянны. Ваш эгоизм простирается в бесконечность, если бы я только знала». «Только знала что?» «Да нет, ничего», — сказала Соланж, проглатывая комок гнева. «Я пришла не для того, чтобы тебя обвинять, а для того, чтобы составить план компании». «Опять!» — простонал Лапушель. «Как?» — вскрикнула Соланж. «Не воображаешь ли ты, что я позволю глумиться над моим любовником, моей любовью и моим реноме?» Не воскликнув: «Постойте-ка, моя любезная! Я взяла на себя ответственность за твой дебют. Первый тур ты проиграл, надо выиграть следующий». Лапушель моргнул и тихо спросил: «Что ты хочешь этим сказать, моя Соло?» «Надо написать еще одну книгу, настоящую грандиозную книгу, чтобы заткнуть глотку всем, кто нас преследует». «Еще одну?» «Да», — сказала Соланж. «И эту книгу ты будешь писать один». «Но я не буду», — сказал Лапушель, глаза которого наполнились искренними слезами. «Или ты напишешь новую книгу, или я навсегда исчезну с горизонта твоей любви. Выбирай», — объявила Соланж. Лапушель выбрал книгу. В течение 37 дней Лапушель искал новый сюжет. На 38-й он решил, что с благоразумным будет писать роман без сюжета. Он исступленно принялся за работу. Творение обещало быть странным и увлекательным. Лапушель выжимал туда все, что проходило сквозь его голову, презирая самую элементарную логику и какое бы то ни было правописание. Он безмятежно нагромождал орфографические ляпы на синтаксический бред. Он подробно, шаг за шагом, анализировал мысли лошади на скачках и размышления утомленного микроба. Он плодил героев, умиравших через 10 страниц, и героинь, которые меняли имена и цвет кожи в зависимости от обстоятельств. Он в поэтических выражениях воспевал содержимое ночного горшка и языком осенизатора юную провинциальную девушку, собирающую венок для своей мамы. Время от времени он прерывал повествование, чтобы включить в него рекламу патентованного слабительного, или припев песенки, или деловое письмо, или похабное оскорбление обществу, или уравнение с 12 неизвестными.